В таком случае прощайте, Ной Васильевич. Навряд ли встретимся. Если вы здесь погибнете, мне будет жаль. Очень. А если... Тряхнув руку Ноя, не договорив, повернулась и быстро ушла с парохода. Все это время молчавший Иван зло поглядывал на старшего брата, будто в чем обвинял его. Ной ничего ему не сказал, спросив, здесь ли хозяин. Здесь, на пристани, вместе с сыном. Груз подвозили на ломовых телегах. Пожалуйста, заезжай. На двух этажах дома они одни остались. Ковригин со старухой и сын с его женой. Я их сейчас позову. Иван привел отца и сына Ковригиных. Сам Ковригин Дмитрий Власович, пожилой человек, ямщицкой поддевки и в войлочной шляпе, рад гостю, милости просим. Он много хорошего слышал о Ное Васильевиче от дочери учительницы Анны Дмитриевны и назвал сына. Василий из фронтовиков. Контужен был и вышел по белому билету вчистую, еще до первого переворота. Василий — сильный мужчина, с рыжими усиками, широкоскулый, в сатиновой рубахе и плисовых шароварах, вправленных в сапоги, крепко пожал руку Ноя и взял на плечо мешок с мукой, да еще лагунок с маслом прихватил. А Ной за ним понес завернутую в шинель пилу с привязанным к ней оружием и куль с вещами. Телеги стояли поодаль возле крутого яра у взвоза на набережную. Вскоре перетащили весь груз, в том числе и конину, закрыв ее на телеге сырой шкурой и брезентом от мух. Ковригин велел сыну ехать домой, а сам остался до отхода России. Обе дочери, Прасковья и Анна, уплывали на этом пароходе. «Не пойму, что им бежать из города», — сокрушался Ковригин и, сняв шляпу, вытер платком лысую голову с остатком рыжих волос у висков. «Ну, Прасковья в партии еще с 14-го года. В 15-м посадили и вышла в марте прошлого года. Фельдшерицей работала при лазарете. А Анна после гимназии уехала учительствовать в Минусинск. А вернулась, теперь, говорит, и я в партии, как Паша. Со старшим сыном были на Клюквинском фронте. Там и погиб наш Александр Дмитриевич. А мы, выходит, с Василием осиротели в большом доме». «Вот так надежная фатера», — подмыла Ноя. Иван уходил на пароходе, через час отплывают. «Держись, команда, Иван», — напутствовал Ной. «Не выпирай наружу большевидство, потому как ты мало еще соли с боков спустил. Бог даст, свидимся». «Через месяц мы будем в Мурманске», — задиристо ответил Иван и быстро пошел к пароходу. Василий взялся за вожжи. «Со мной поедете, Ной Васильевич? На пристани побуду до отхода Тобола. А как найти ваш дом, если разменемся?» Ковригин сказал адресы, как найти. «За Юдинским мостом, на берегу Качи, двухэтажный». «Ладно, сыщу». «Да, вот что, Василий Дмитриевич». Ной подошел к телеге. «Тут в шинели сверток. В дом занесите оружие мое». «Понимаю, все будет хорошо. А конину мы продадим татарам на Каче сегодня же. И коня вам купим, не сомневайтесь». Ной прошелся берегом по гальке среди отъезжающих и провожающих. И столько-то кругом горючих слез льется, что у Ноя сердце защемило. То старики плачут, прощаясь с сыновьями, то молодые люди обнимаются со своими женами, остающимися в городе. Со всех сторон вспыхивают разговоры. «Побереги себя на пароходе-то. На севере-то холодно. Снег, говорят, не сошел. Ладно, мама, не замерзну. Или вот еще вяжется узел. Другого выхода у нас нету, отец, понимаешь? Только на север. Куда еще? Ах, да. Мало ли чего не говорят обыватели. Вон они собрались на берегу. Чиновники и мещане. Золото и миллионы оплакивают». Поодаль напротив сибиряка Утрапа увидел Селестину с Тимофеем Боровиковым.